Пауло Бачигалупи. Затонувшие города. Моему отцу. Часть первая. Отродья войны. Глава первая. В темноте клеток звенели цепи. Вонь от мочи, пота и страха смешивалась со сладковатым запахом гниющей соломы. С потолка капала вода, стекала по древним мраморным украшениям, постепенно покрывала их мхом и водорослями. Влажность и жара. Дуновение морского ветерка, жестокий, мучительный запах, напоминающий узникам, что им никогда уже не видать свободы. Иногда кто-то из глубоководных христиан или последователей ржавого святого вдруг начинал громко молиться, взывая к своему богу. Но большинство узников сидели тихо, экономя энергию. Шум у дверей подсказал им, что кто-то идет. Топот множества ног. Несколько узников посмотрели наверх и очень удивились. Снаружи не гудела толпа, не орали солдаты, требуя кровавой забавы. И все же двери тюрьмы открывались. Загадка. Они ждали, надеясь, что беда их не коснется, и они смогут прожить еще один день. Охранники вошли толпой, подбадривая друг друга, пихая соседей в спины, толкаясь в извилистом коридоре, уставленном ржавыми клетками. Пистолеты были у немногих. Один из них тащил шокер, искрящуюся и потрескивающую палку, инструмент дрессировщика, хотя нужным мастерством он, конечно, не обладал. От всех них пахло ужасом. Надзиратель посмотрел сквозь решетку. Очередная темная душная клетка с разбросанной по полу гниющей соломой. В дальнем углу зашевелилась огромная тень. «Вставай, собака рылый!» — велел надзиратель. — Ты кому-то понадобился. Гигантская тень не ответила. — Вставай! Никакой реакции. Из соседней клетки послышался тяжелый влажный кашель больного туберкулезом. Один из охранников пробормотал. — Он наконец-то сдох. Давно пора. — Нет, такие не дохнут. Надзиратель вытащил дубинку и потыкал ей сквозь решетку. — Вставай, а то хуже будет. «Попробуешь электричество, посмотрим, как оно тебе понравится». Существо в углу и виду не подало, что слышит. Никаких признаков жизни. Они ждали, текли минуты. Наконец, еще один охранник сказал. «Он же не дышит совсем». «Капут», — согласился другой. «Пантеры сделали свое дело». «Много времени ушло». «Я потерял на этом деле сотню китайских красненьких. Когда полковник сказал, что оно выйдет против шести болотных пантер...» Охранник уныло покачал головой. «Хотел срубить деньжат по-легкому». «Ты никогда не видел, как эти твари дерутся на севере, на границе?» «Если бы видел, поставил бы на него». Они дружно посмотрели на мертвое тело. «Ну все, это уже корм для червей», — решил первый охранник. «Полковник не обрадуется. Дай-ка мне ключи». «Нет», — отказался надзиратель. «Собакорылые одержимы демонами. Начинается очищение. Святой Олмус видел их пришествие. Они не умрут до последнего потопа». «Просто дай мне ключи, старик». «Не подходи к нему». Охранник посмотрел на тело с отвращением. «Да это не демон. Он из плоти и костей, такой же, как мы, просто больше. Если оторвать ему голову или выстрелить несколько раз, он умрет. Он такой же бессмертный, как парни из армии бога. Приведем сюда сборщиков, пусть посмотрят, не пригодятся ли его органы. На худой конец продадим кровь. У чудовищ чистая кровь». Он вставил ключ в замок. Завизжала усиленная сталь, и решетка, рассчитанная на чудовищ, сдвинулась в сторону. Второй замок запирал обычную ржавую дверь, которая устояла бы против человека, но не против этого жуткого плода науки и войны. Дверь открылась. Охранник подошел к трупу. Несмотря на то, что он только что сказал, по коже у него побежали мурашки. Даже мертвое чудовище вызывало ужас. Охранник видел, как этот огромный кулак раскрошил человеческий череп, превратив его в месиво костей и крови. Он видел, как чудовище прыгнуло на 20 футов и вонзило клыки в шею пантеры. Мертвое оно съежилось, но все равно оставалось огромным. Живое чудовище высилось над людьми, как башня, но было таким опасным вовсе не из-за размера. В его жилах текла кровь дюжины хищников, ДНК-коктейли с кровью убийц, тигр, собака, гиена и норны знают, кто еще. Идеальное существо, созданное охотиться, воевать и убивать. Ходило оно почти как человек, но скалилось зубами тигра, слушало шакалиями ушами и нюхало носом ищейки. Солдат видел его на ринге и понял, что лучше выйдет против дюжины людей, вооруженных мачете, чем против этой машины для убийства. Охранник долго стоял над телом, разглядывая его. Ни вздоха, ни движения, никаких признаков жизни. Если раньше собакорылый был силен и смертельно опасен, то теперь превратился в гору мяса для сборщиков. Наконец-то чудовище сдохло. Охранник опустился на колени и провел ладонью по короткому меху. «Жаль, ты приносил неплохие деньги. Мы бы посмотрели, как ты дерешься с кой-волком. Отличный бой бы вышел». В темноте сверкнули яростные золотые глаза. «Действительно жаль», — проревело чудовище. «Бегите!» — закричал надзиратель, но было уже слишком поздно. Тень взорвалась вихрем движения. Охранник отлетел к стене и стек по ней, как ком глины. «Закройте дверь!» Монстр зарычал, и решетки тут же загрохотали. Надзиратель пытался запереть клетку, но отскочил, как только чудовище бросилось на дверь, рыча и скаля тигриные клыки. Стальная решетка выгнулась. Охранники схватились за электрические дубинки. Они лупили по чудовищу и решеткам, при ударах проскакивали голубые искры, пока надзиратель пытался запереть вторую, укрепленную решетку. Они пытались нашарить пистолеты. Рев чудовища вогнал этих хладнокровных убийц в ужас. Собакорылый снова ударился о решетку всем телом. Ржавое железо затрещало и согнулось. «Его не удержать! Бегите!» Но надзиратель продолжал закрывать замки укрепленной клетки. «Почти готово!» Чудовище выдрало ржавый металлический прут и ткнуло им вперед. Прут вошел в череп надзирателю, и тот рухнул на пол. Охранники убежали, вопя о помощи. Чудовище методично и аккуратно вырвало еще несколько прутов. Остальные узники кричали, не переставая, умоляя о помощи и милосердии. Их крики метались по тюрьме, как пойманные птицы. Первая решетка подалась и пропустила чудовище ко второй. Оно подергало дверь. Заперто. Зарычав, чудовище опустилось на пол и просунуло гигантский кулак сквозь решетку. Дотянувшись до ноги надзирателя, оно подтащило тело поближе. В следующее мгновение чудовище схватило ключ и вставило его в замок. Замок со щелчком открылся, и дверь проскрежетала по полу. Прихватив с собой железный прут, чудовище по имени Тул прохромало по коридору к лестнице и полезло наверх, к свету.